Май 1945-го. Генерал Грицун поводил красной жилистой шеей в жестком, белоснежно подшитом воротничке стойки. Он передвинулся в кресле. Кто-то из сотрудников посольства говорил ему, что кресло происходит из какого-то замка на Луаре и что ему почти 400 лет. Генерал, еще глубже подвинувшись в угол кресла, посмотрел на головы грифонов, венчающие подлокотники, подцепил пальцем хищный острый клюв, потрогал, погладил выпуклый безумный глаз. Он поднялся с кресла и подошел к окну. Внизу струился бульвар, уже одетый поздней майской зеленью, и сквозь стекла двойных рам его гул проникал в кабинет неясно, прорываясь лишь отдельными, особенно резкими звуками. В обе стороны улицы двигались однотонные, черно-серые, мокрые блестящие зонты, похожие на панцири гигантских насекомых. Лучились лужи и подрагивали от налета мелко сеявшего дождя. Глянцево блестели афишные тумбы, и асфальт под ними был перепачкан бликами фонарей. И, глядя на бесконечные зонтики, напомнившие ему раковые панцири, генерал Грицун вспомнил, как мальчишкой он ловил раков на Днепре, как потом с другими мальчишками варили этих раков в черном чугунном котле, как обдавало парной вонью и как потом раскладывали окаменевшие красные фигурки на подносе и несли на станцию к машине продавать пассажирам проходящих поездов. На станции всегда дежурили жандармы. Когда приближался поезд, предваряя свое появление длинными гудками, дежурный жандарм становился смирно, а в отсутствии поездов прохаживался по перрону. Вообще-то жандармы имели предписание не допускать их до поездов, но часто смотрели на них и на их вареных раков сквозь пальцы. Кто-то, конечно, исполнял инструкцию, а кто-то, как один чрезвычайно худой жандарм, завидев их поднос, накрытый куском простыни, закладывал руки за спину и отворачивался со скучающим видом. Грицун с удовольствием вспомнил худого жандарма. Очень часто генералу Грицуну приходилось слышать, что самые добрые люди обычно люди полного сложения. Иногда генерал вступал в спор и опрокидывал оппонентов главным несокрушимым своим аргументом — худым жандармом. Воспоминания о нем он хранил как дорогую реликвию и не уставал живописать его облик. Сам он тоже был худой и нескладный. Большие, красные, будто обваренные руки всегда торчали из рукавов кителя. И это была его беда и несчастье портных. Как они не мерили его длинные, худые, сильные руки, рукава всегда выходили коротки. И почему это было так, никто не мог сказать. Грицун уставил глаза на подлокотник и попытался сосредоточиться на том, что ему предстояло. И он мысленно увидел, как сейчас войдет в кабинет этот человек в синей блузе французского рабочего. Нет гражданства, паспорт нансеновский, и он, генерал Грицун, откашлившись, скажет ему: «Вот что, Кирилл...» Генерал замешкался и заглянул в документ. «Вот что, Кирилл Евгеньевич...» «А все-таки надо было его СМЕРШу отдать», — мелькнуло у него в голове. Генерал скосил глаз на свой золотом шитый погон, жесткий, как новая подметка. И его охватила какая-то смутная тревога. Ему захотелось снова стать мальчишкой и ловить раков на Днепре, распахивая глаза в зеленоватую мутную воду. А потом прислушиваться, как где-то далеко и певуче перекликаются женщины, спустившиеся на реку с корзинами белья. Сын самого генерала пропал без вести в июле 42-го года на Кавказе. И в тех, кто был помоложе, в каждом молодом лице он бессознательно отыскивал черты пропавшего сына. Но чаще всего, когда он пытался представить себе сына, на его месте всплывало из двадцатилетнего далека другое лицо. Чем-то, что генерал никак не мог уловить, очень похожее на лицо его сына. Молодостью, что ли? Нет, не только. Он лежал, как кукла, спеленутая морозом, в ряд с другими замерзшими в голубых с белым кантом алексеевских погонах. С него, что ли, сняли ту тетрадку с непонятными названиями? С него. Как там было? Крепость сомнения. Да, именно. Генерал в последние дни сомневался больше обычного. «А кто будет разгребать барак-штат?» — подумал он тоскливо. «Эшелоны-то стоят, а тюрьма в Нойштадте, забитая коммунистами». Дело предстояло много, но дела обстояли неважно. Штат, его созданный в лихорадочной спешке под комиссией, насчитывал всего 12 человек, из них четверо молоденькие лейтенанты, которые ни на что не годились. С тех пор, как пропал сын, у генерала временами начала холодеть левая рука. Сначала это его беспокоило, но потом он стал относиться к этому с брезгливым равнодушием. Все же иногда рука казалась ему просто замороженной, источающей нечеловеческий холод. Он дотрагивался ледяными пальцами до своей щеки и с удивлением слушал холод, который она источала. А потом с таким же удивлением разглядывал ледяные пальцы с выпуклыми толстыми ногтями. Вот и теперь он все вспоминал тот вечер в марте 20-го, где-то южнее Майкопа, и с тоскою думал, что, может быть, вот так же лежит сейчас его сын, безучастный ко всему, что тревожит его отца. И над ним, лежащим, встал тогда какой-нибудь немец из 4-й горно-стрелковой, упокоив кисти рук на карабине, с любопытством заглянул в глаза чужой смерти. Как сам Грицун когда-то, пожимаясь от холода в курсантской шинели из тонкого кавалерийского сукна, жадно смотрел себе под ноги, где остановившийся человеческий взгляд пытался передать ему некую великую и страшную тайну. Потирая левую руку правой, Грицун снова покинул свое кресло и снова приблизился к окну. Генерала приводил в недоумение этот беспечный город, который струился под ним. Раздражал душный смрад, выползающий из харчевин, проститутки, раскрашенные словно куклы. И тут, блуждая взглядом в мокром потоке чужой жизни, он был застигнут мыслью, которая его сначала испугала, а потом наполнила каким-то покорным, смиренным спокойствием и грустным немного сознанием своей полной беспомощности. Мысль эта мелькнула, как отблеск качнувшегося на повороте трамвая, который стеклом поймал солнечный луч и тут же выбросил его из салона обратно на воздух. Все то, что свершается, свершается помимо него, и он никаким образом не может ни на что повлиять. Потоки пешеходов внизу на улице умерили свой бег и двигались, как в замедленной киносъемке. Бумаги, разбросанные на столе, показались ему пластинками льда, а то, что на них стояло, все эти прочные, грозные, незыблемые слова, бессмысленными и смешными знаками, не имеющими никакого значения. Он словно бы увидал отчетливо, как говорят девушки, видят образ суженого в стакане воды в крещенское гадание, внутреннюю жизнь этих спокойных, никуда не движущихся предметов. И это безостановочное, неустанное коловращение частиц, из которых состоят предметы, сделалось вдруг куда значительней того смысла, который тщатся вложить в них люди. И на долю мгновения мертвое вдруг стало живым, а живое — ничем. Перестало быть. Придавленный и окрыленный этой странной мыслью, генерал продолжал стоять у окна и уже не обдумывал ее, а просто как бы купался в ее лучах. Зонтики внизу проходили сквозь него, как в арку ворот. Смутный страх, владевший им с обеда, исчез, уступив место какой-то облегчающей, тускло позолоченной, тихо светлой пустоте. Оторвавшись, наконец, от окна, генерал не удержался и опять погладил холодеющими пальцами навощенный глаз феодальной птицы. «Эшелоны-то стоят», — мелькнула опять мысль. Но тут перед ним встал образ худого жандарма, и больше в этот вечер ничто его не тревожило. И он велел приготовить себе чаю. И когда допивал стакан, Что-то толкнуло его изнутри, поднялось из глубины, как будто в нем что-то взорвалось, и даже глаза у него повлажнели. И подумал он как-то растерянно, словно еще не доверяя этим словам. «Да ведь мы победили! Победили!» Все закончилось. И на лице его тоже смешались радость и растерянность, как будто только сейчас, с опозданием, мысль об этом известном оплодотворила чувство, и до него дошло все значение совершившегося. Такая радость распирала его, что он испытал физическую потребность немедленно, сейчас же с кем-нибудь поделиться ею. Его затопила волна всепрощения. Он готов был целовать своих врагов. Отставив стакан, он приблизился к двери. В приемной адъютант шуршал газетой, и генерала поразила эта невозмутимость, эта беззаботность. Как-то он еще не мог сообразить, что все давно уже знают, ведь кончился май. И в то же время его бередило сознание, что есть еще кто-то, кто, может быть, еще не знает, кто, может, должен, имеет право разделить эту радость. Он обшаривал глазами пространство, и тут перед ним встал этот таинственный взгляд. И генералу до боли захотелось, чтобы этот человек обо всем узнал и порадовался вместе с ним. И он заговорил про себя так, как уже отвык говорить много-много лет назад. «Эй, слышь, друг, как тебя? Чего уж там? Сочтемся!» Отвечал он одновременно кому-то, сам не понимая кому. «Алексеевского полка! Прапорщик!» «Поймет, как не понять!» Отмахнулся он опять от кого-то, может быть, от самого себя. «По-русски мы ж с ним говорим. Слышь, ваше благородие! Ваше благородие!» Этому обращению он даже в уме от смущения придал немного насмешливости. «Германца-то мы сломали. Поломали его совсем. Ничего от него не осталось».